Алло. Пошел нахуй, сука. Алло. Это сосед из 218-й. Какого хуй хулиганишь, блядь? Я не хулиганю. Это сосед из 218-й. Я хочу с вами помириться. Ты, блядь, оттуда, сука? Я твой голос что, не знаю, что ли? Ну, как так? Сколько вы, блядь, Валентина Петровна, постойте. Зачем трубочку кидаете? Хуй вам, запомни, блядь! Зачем вы? Хуй вам, а не квартира! Нихуя вы от меня не добьетесь! Ну как так? Не до... Я буду стараться, чтобы вас лишили телефонной связи за хулиганство! Хватит пиздить тут, алё! Ты, мудила, я сказал, нихуя не добьешься! Хотя бы звонить, блядь, нихуя! Валентина Петровна, стойте, отдайте мою квартиру! Пошёл к ёбаной матери! Отдай мою квартиру, Валь! Алло. Валентина Петровна, я вашу квартиру в лотерее выиграл. Когда давать собираетесь? Алло. Пошел нахуй, сука рваная. Не думай, что тут дом дураков ебаный. Я вашу квартиру выиграл. А давай Дешь будете? Что? Да. Дешь что? Вот хуй ты ее получишь. Так я выиграл, мне обещали дать. Вы квартиру выигрывали. Да откуда вот? Ёбаная? Ваша дочка её на лотерею поставила. Квартира разыгрывается, блядь. Да. Ваша дочка выставила ее на лотерею. На новостройках только разыгрывают. Там шкуры собрались. Ну так вы мне отдавать будете квартиру или нет? Хуй тебе, блядь. Я твою-то нахуй сожгу. Аферист из 218-й, блядина худая. Ну я хочу с вами помириться. Вы не против? Мои мужики с тобой расправятся, блядь, из 218-й квартиры, проститутка. Присылай сюда мужиков. Бог накажет! Накажет, блядь, Бог! Я он буду вас молить, накажет. Чтоб тебе Бог наказал, чтоб ты, сука, под машину попал! Не, я не попаду под машину. Вы мне отдадите квартиру? Отдайте мою квартиру. Валентина Петровна. Валентина Петровна. Алло. Валентина Петровна, как дела? Как квартира? Я тебе, сука, сегодня ночью все стекла повыбью нахуй и сама уеду в деревню. Лови меня, блядь. Когда квартиру отдашь? Хуй шило в мешке не утаишь, оказывается, ты псих, блядь. Алло, Валентина Петровна, сколько у вас в квартире? Ты, блядь, состоишь, как псих больной, сука! Мать тебя приебла у забора! Выебли ее у забора, бомжи! Она тебя родила, паскуду! Психически больного! Оказывается, ты, блядь, от бомжа психически больной! Алло, Валентина Петровна, успокойтесь! Мать наебла тебя с бомжами, сука! Сколько комнат у вас в квартире? Сколько комнат у вас в квартире? Тебя милиция не тронула, она узнала, что ты психбольница. Алло, Валентина Петровна, у вас в доме утечка газа, вы медленно должны... Ты психбольной, псих, ёбаный, лечись, сука! Я лечусь, Валентина...